Глава 5. Спускаясь по склону степного оврага, Трэш позабыл о своих размерах, за что тут же поплатился. Рыхловатый глинистый склон посыпался под его весом, заставил задергаться в попытках сохранить равновесие. Но тщетно полуторатонное тело покатилось вниз, легко сминая подворачивающиеся по пути кустарники, в отдельных случаях очень даже приличные. На дне Трэша поджидала высохшая лужа. Высохнуть-то она высохла, но это можно сказать лишь о воде. Грязи там хватало, заморался он знатно. Это его ничуть не расстроило, даже наоборот порадовало, потому что слегка остудило жжение в пораженных огнем местах. Будь у него время, он бы еще больше извозился. Импровизированная грязитерапия. Но, увы, времени нет вообще. Трэш отчетливо различал звуки моторов. К оврагу направлялась все та же пара из огнеметного пикапа и бронетранспортера. На ровной степи его заметили издали, он самую малость не успел доковылять до спасительной низины. Промелькнула была мысль подкараулить технику на краю оврага и устроить ей аварию с жертвами, но тут же ее отбросил. Трудно осуществимо, да и вряд ли враги подставятся одновременно. В крайнем случае вышлют на разведку проворный пикап. Да и состояние у Трэша таково, что ему сейчас не до активных боевых действий, тем более с участием бронетранспортера. Дошло до того, что о клетке начинает вспоминать с ностальгией. Там хоть и мучили, но полежать позволяли. А здесь мало того, что мучают, здесь бегать до полного изнеможения приходится. Невыгодно получается. Бронетранспортер — машина повышенной проходимости, но этот овраг ей не по плечу, спуститься не сможет. А вот Трэш, наоборот, не сможет вылезти, потому как обрыв осыпается под его весом и к тому же сразу попадет под обстрел. Здесь внизу он еще побарахтается. Размазывая грязь и копоть по кустам, поковылял дальше по самому дну. Заросли тут густые, но даже истерзанному телу они нипочем, почти не сказываются на скорости передвижения. И это прекрасно, ведь скорость и без того далеко не блестящая. Стремительность движений, пришедшая после таза с живцом, потерялась где-то по дороге вместе с пластинами отстрелянных фрагментов брони и потеками пролитой крови. Колени стреляли болью при любой попытке их согнуть. Некоторые мышцы временами отказывались работать, доходило до частичного паралича, когда одна или обе ноги неожиданно превращались в непослушные протезы. В такие моменты Трэш не всегда удерживал равновесие и поэтому частенько падал. Так что густые заросли, во благо, здесь он сможет помогать себе руками. А заросли, чем дальше, тем больше тянулись ввысь и редели. Появились первые деревья, их кроны укрывали Трэша с головой. Это радовало. Если овраг выведет на открытую местность, повода для радости не будет, а будут боль и смерть, потому как люди знакомы с местностью. Именно там подстерегут. К тому же у них имеются средства радиосвязи. Возможно, уже вызвана подмога. Обложат со всех сторон, где угодно, даже в самом густом лесу. Спасти Трэша может лишь скорость, но отказывающие ноги и откровенно предсмертное самочувствие не оставляют ни шанса. Он помнил разговоры людей в том месте, где впервые осознал себя. Они что-то говорили о том, что у него ненормальные конечности. Слишком серьезно защищены в сравнении с телом. Должно быть, это их сильно задевало, потому как они иссверлили и изрезали их во множестве мест. Неповрежденные участки достойно сопротивлялись огню. Там лишь наружные слои брони осыпались, и осталось неприятное соднящее ощущение. А вот в местах, где имелись хотя бы малейшие отверстия, дела далеко не блестящие. Там и боль, вышибающая слезы, и судороги, и приступы паралича. Трэш продолжал идти на голом упрямстве, уже почти не веря, что у него получится отделаться от людей. Слишком медленно он движется, ему бы ускориться раз в 5, тогда шансы появятся, а сейчас все, что он может, чуточку оттянуть неизбежное. В открытой взглядом степи его загонят безо всякой подмоги, для этого достаточно уже имеющихся машин. Кустов становилось все меньше и меньше, а вот с деревьями ситуация обстояла в точности да наоборот. Даже если преследователи сейчас посматривают вниз, вряд ли сумеют определить местонахождение беглеца. Местами Трэшу с его габаритами непросто пробираться, не тревожа ветви, но он старается ничем себя не выдавать, и сомнительно, что они разглядят его через густую листву. Главное — не свалиться, главное — не позволить себе сдаться. Надо в зародыше избавляться от мыслей, оставить все, выбраться на открытое место и присесть, позволить подъехать поближе, и пускай расстреливают в упор. Очень уж хотелось дать себе слабину, отмучиться, ведь выживать — это не просто больно, это оказывается еще мучительнее, чем сидеть в клетке беспомощным растением, игрушкой для садистов. Но Трэшу пока удавалось держать себя в руках. Волю дурным мыслям не давал, пускай злые люди сами в клетке посидят, не для того он вырывался, чтобы сдаться. Если уж умирать, так умирать зверем рычащим не дождутся. Впереди посветлело, Трэш остановился, не рискуя выбираться на открытое пространство. Он продолжал слышать двигатели бронемашины и пикапа. Они находились где-то левее, приблизительно в 1,5 километрах. И не похоже, что его приближались. Но уверенности в точности определения расстояния не было. Опыта в таких расчетах не хватает. Да и слух работает скверно. В одно ухо будто тугую пробку забили. Почти ничего им не слышит, все заглушает звон монотонный, да и кровь из него подтекает, должно быть, досталось при близком взрыве. Тогда, в самом начале, обстреливали очень даже серьезно, в том числе из гранатометов или даже ракетных установок. Слышно, как сзади издалека приближается третья машина, похоже, не маленькая. Логично предположить, что это грузовик с пулеметом выбрался из карьера, а можно и что-то другое заподозрить, похуже и поопаснее. Там внизу он стоял с заглушенным двигателем, так что Трэш его по шуму идентифицировать не сможет. Что бы это ни было, но оно усилит преследователей, а они и без того сильны, и самое плохое в этой ситуации то, что чем дольше он стоит на краю зарослей, размышляя об этом, тем ближе к нему подбираются. Овраг оказался ответвлением громадной балки. Именно она открылась впереди. Дальше склоны резко расходились в стороны, становились пологими и постепенно сливались с бортом главной низменности. Серьезная растительность в ней почти отсутствовала, зеленели лишь отдельные кусты и некрупные деревья, тоже одиночные. Трава низкая, что с учетом наличия пятен коровьих лепешек неудивительно. Спрятаться в ней даже у человека не получится, а Трэш несопоставимо больше. С его позиции невдалеке внизу просматривалась дорога, тянущаяся вдоль ручья, протекавшего по дну балки. Судя по нарастающему гулу мотора, именно ее используют преследователи. Должно быть, собираются не позволить беглецу спуститься, задумали удержать во враге, запертом среди глинистых обрывов. Не торопятся, планомерно обкладывают. У них тут целая операция по его уничтожению. Очень уж нервирует звук третьего мотора. Он временами становится двойным, а то и тройным, если предположить, что эта группа машин, получается, враг устраивает кольцо окружения. А враг — единственное место, где есть укрытие. Других таких поблизости трэш не знает, но это одновременно и ловушка. Там не так много мест, откуда можно выскочить. Да и сверху он просматривается отлично. Его легко взять под наблюдение малыми силами, не позволяя беглецу даже нос высунуть. Значит, возвращаться туда нельзя. Хочешь, не хочешь, а придется выбираться. Прикидывая варианты дальнейших действий, трэш уловил звук еще одного мотора, откровенно странный, не похожий на все прочие. Что-то явно не крупное, и направление на источник с трудом определяется. Разобрался с причиной он быстро, как только сумел разглядеть, что двигатель установлен на мото-дельтаплане. Ажурное летательное средство, приблизившись, начало описывать круги, держа враг под контролем. «Ну все, теперь что ни делай, заметит». Но это, возможно, и к лучшему. Не тот трэш уже задумал деревце с густой кроной вывернуть из земли и прикрываться им от взглядов врагов, которые вот-вот могут показаться на дороге. Теперь подобные ухищрения бесполезны. Вряд ли бегающее дерево укроется от взглядов с воздуха. Даже обнаружение с земли избежать таким же способом — маловероятное везение. Значит, можно не тратить время на малоэффективные хитрости. Трэш решительно развернулся направо, вышел из зарослей и, ковыляя изо всех сил, начал взбираться по склону оврага. Здесь он все еще оставался крутым, но нет отвесных обрывов, как в самом начале. Даже в сложных местах можно удерживаться на ногах. Если они в этот момент не устроят очередную забастовку. Спроси сейчас трэша, какое существо в мире является самым пакостным, он бы, не задумываясь, назвал мотоцикл. И что с того, что это техника, а не живое создание? Ведь действительно пакостнее не придумаешь. Если быть точнее, пакостили ему два мотоцикла, а техника, конечно, лишь косвенный виновник происходящего. Но трэша сводил с ума именно стрекот мотора. Людишки выбрали примитивную и беспроигрышную тактику. Пользуясь тем, что беглец двигался по лишенной укрытий степи, они подъезжали к нему метров на 500, после чего спешивались и открывали огонь из огромной крупнокалиберной винтовки. Попадали не всегда, но частенько. Пули броню не пробивали, но лупили по ней с такой дурью, что удары в корнях зубов отдавались, и хотелось жестоко наказать виновников. Трэш поначалу пытался, в смысле наказать пытался, но стоило ему только дернуться в сторону обидчиков, как трусливые твари забирались на мотоцикл и, не сильно торопясь, начинали удирать. Догнать их, ковыляя и все на свете проклиная, нечего и думать, зряшная потеря времени. Приходилось разворачиваться. После разворота история повторялась. Парочка подъезжала метров на 500 и начинала обстрел. Оставалось одно — мчаться от них, что есть сил, надеясь, что виднеющийся вдалеке провал окажется для них непреодолимым. В любом случае им приходилось то и дело оставлять винтовку в покое и раз за разом забираться на мотоцикл, чтобы уже не убегать, а наоборот сокращать дистанцию. Эти действия выгодны для трэша, можно отдохнуть от колотящих по броне пуль. Мотоцикл остановился в очередной раз, но стрельбы не последовало. Трэш, наконец, добрался до провала. Он не прогадал, это очередной заросший зеленью овраг. Вряд ли мотоциклисты через него переберутся в этом месте. Им придется делать объезд. Надо успеть за выигранное время добраться до по-настоящему безопасных мест, пока еще кто-то не появился. Уши улавливают не такой уж далекий гул серьезных моторов. Преследователям на машинах тяжело приходится среди лабиринта овражно-балочной сети, но они не отстают. Дельтаплан нервировал, пролетая на недосягаемой высоте, не выпуская то шагающего, то бегущего корявой трустой Трэша. Он не оставлял его в покое от того самого оврага, быстро разглядел, поразительно быстро, такое впечатление, что на этом легком аппарате установлен радар, замечающий костяную броню или что-то другое. Спасибо, что вооружения там нет. В таком случае Трэш бы далеко от оврага не ушел. Да он и так не очень-то успеет от него отдалиться, ведь рев двигателей нарастает, боевые машины забираются по крутому склону балки. Скоро они окажутся наверху, и тогда Трэш умрет, потому что прятаться здесь негде. У него всего одна надежда, один шанс. Впереди виднеется понижение. Возможно, это очередной овраг, и, возможно, его не успеют быстро обложить, оставят возможность ускользнуть. Хотя надежды на это маловато, ведь шум нарастает и за спиной. Те самые, еще ни разу не показавшиеся машины, подключились к преследованию. Должно быть, у дельтапланериста есть рация, и он их наводит. Впереди на траве что-то белело во множестве мест. Ничего подобного Трэш до сего момента здесь не замечал, и потому подобрался, изготавливаясь к новым напастям. Но это оказались всего лишь кости коров и телят. Они почему-то дружно умерли на пастбище, или их останки зачем-то сюда привезли. Последняя версия вызывает сомнения, потому что в таком случае разбрасывать их по округе нет никакого смысла, но картина именно такова — разбросали. За спиной, в направлении ни разу не увиденных машин, загрохотали пулеметные очереди. Слишком далеко, чтобы испугать. Явно не по Трэшу отрабатывают, но все равно напрягло. Чего это они расшумелись? От нетерпения в воздух палят? Все, он почти добежал. Вот-вот и долгожданный овраг. Лишь бы только он оказался таким же заросшим, как и первый. Все прочие варианты приведут к быстрой гибели. Выскочив на край, Трэш настолько удивился и был сбит с толку, что даже остановился, не понимая, что же делать дальше. А все потому, что вместо оврага перед ним открылось нечто другое — река. Широченная, не меньше пары сотен метров, если верить единственному болезненно слезящемуся глазу. Течет меж возвышенных, местами обрывистых берегов, причем правый, тот, на котором сейчас стоит Трэш, лысый, а вот левый порос густым молодым сосняком, где дельтаплану придется худо. Там тяжело будет наблюдать за землей, а машинам вообще делать нечего, не проедут. Контраст между берегами разительный. Складывается впечатление, будто они принадлежат разным планетам или как минимум местностям. Выжженная летним зноем степь и сочно-зеленый сосновый бор — какое-то странное соседство, нестандартное. Как же сильно хочется там оказаться. Трэш понятия не имел, почему он хорошо ориентируется в некоторых далеко не очевидных вещах, в названиях боевых машин, в калибрах вооружения и принципах его действия, прекрасно понимает язык мучителей и определяет совсем уж скрытые от взора детали. Вспомнить хотя бы монитор, на который, по мнению Трэша, таращился господин Грин из совета директоров. Пустяк? Если бы. Ведь Трэш никогда не видел такие мониторы, но почему-то знает об их существовании, знает, как они работают, знает даже то, что у них бывает высокое разрешение, и оно улучшает качество изображения. Он знает множество разнообразных мелочей, но не знает самое главное — кто он такой, откуда взялся, почему все эти люди так бессердечно к нему относятся. Хотя, похоже, они друг друга не очень-то любят. Вспомнить женское тело, которое зачем-то подтащили к его клетке, а затем поспешно уволокли после недовольных высказываний безымянного капитана в маске с фильтром. Это тело было выпотрошенным, с ввалившейся брюшиной и грудью. Должно быть, женщину пытали так же изощренно, как и Трэша, но вряд ли настолько же долго. Люди слабы, до него им далеко, но, возможно, в голове у них больше порядка, потому как знание о себе не единственное, чего ему остро не хватает. Трэш многого не знает, важного и не очень, в том числе не знает ответ на простейший вопрос. Умеет ли он плавать? Без этого ответа бросаться в широкую реку не хотелось. Повернул голову вправо, затем влево, увидел там дорогу, выходившую из балки. Далее она никуда не сворачивала, протягивалась прямиком к реке, точнее, к переброшенному через нее мосту. Мост выглядел так же чужеродно, как и лес на другом берегу, слишком широкий, красивый, в своей подчеркнуто голой функциональности. Гору железа на него израсходовали, выглядит навехоньким. Но при этом его первый пролет чуть искривлен, его оконечность неловко упирается в береговой откос, дальше тянется полоска скудной травы шириной около метра, и лишь потом начинается дорога. Дорога невзрачная, грунтовая, с лужами, подсохшей грязью и глубокими колеями. Ради такой никто не станет возводить столь серьезную переправу, но дело даже не в разнице качества, а в той самой полоске травы. Это что получается? Машины, доезжая до нее, перепрыгивают и летят до самого моста? Или останавливаются и сдают назад? Как такое может быть? И сама полоска выглядит чужой. Начать с того, что это вообще не полоска, это клин или, скорее, сильно вытянутый треугольник, острые вершины и вбитые между мостом и дорогой. С высоты прекрасно видно, как он расширяется дальше. Зелень на нем не похожа на степную. Насыщенный зеленым цветом даже вдалеке от степного фона отличается. Складывается впечатление, что река с мостом и лесом за ней, пустошь с грунтовой дорогой и этот зеленый треугольник являются тщательно сшитыми лоскутами. Вот по шву даже оползень случился. Береговой откос частично обрушился, частично наклонился. Огромная трещина зияет. Все это Трэш обдумывал уже на ходу. Наверху он и секунды не постоял, некогда время терять на любование необычными пейзажами. Мост — его шанс, ведь благодаря ему лезть в воду не придется. Как-нибудь в другой раз выяснит, хороший ли он пловец, а сегодня нет настроения экспериментировать. Выжить получится лишь в одном случае. Если Трэш доберется до леса и оторвется там от погони. Потом надо будет что-то сделать со своими ранами. Катастрофическое ухудшение самочувствия тревожило куда больше, чем боль. Боль можно просто стерпеть. Спасибо добрым людям. У него это уже начало входить в привычку. А вот отказывающие ноги с онемевшими ступнями, горящая огнем и негнущаяся спина, кровь и омерзительная пена, продолжавшая сочиться из ран — пугали и наводили на мысли похоронной тематики. Метров 300 до моста, еще столько же по нему, а там шагов 100, ну, может, 150, и можно будет показать дельтаплану неприличный жест. Ерундовое расстояние в сравнении с уже пройденным, но истерзанное тело очень некстати начало капризничать конкретно. Ноги заплетались так, что Трэш то падал, то на четвереньки припадал, то кубарем скатывался с крутых участков склона. Зрение меркло. По-настоящему оно работало отдельными проблесками. Слух перестал выдавать информацию о машинах преследователей. К горлу подкатил тошнотворный ком, мешая дышать. Пытаясь заставить работать легкие, Трэш начал надсадно кашлять кровью. В этот момент зрение в очередной раз прояснилось. Он увидел, что дельтаплан обнаглел через край, приблизился. Похоже, наблюдатель решил, что добыча находится при смерти. Получается, даже с воздуха заметно, что дела плохи. Чтобы попытаться хотя бы себе доказать обратное, Трэш ухватил подвернувшийся под руку окатанный камень размером чуть побольше кирпича и метнул его в дельтаплан. Разумеется, промазал, но наблюдатель отлетел чуть подальше. Струсил. Вот то-то. Последний участок склона Трэш преодолел кувырком, даже не пытаясь зацепиться за сминаемые его телом кусты. Ноги подвели, катился до самого подножия. Решил, что так и быть, проще подчиниться гравитации, чем с ней бороться, ведь она каждый раз побеждает. Остановился резко, приложившись плечом о стоящую на грунтовке машину. Удар вышел таким, что легковушка сдвинулась на пару метров, а Трэш зарылся головой в грязь. Подняв лицо, сплюнул попавшую в рот жижу. Продрал глаз, увидел, что на него в упор таращится проломленный человеческий череп, окруженный россыпью на совесть изгрызенных костей. Картина чужой смерти настроение Трэшу не испортила, ведь оно и так хуже некуда, а вот то, что ноги отказались поднимать тело, напрягло, заставило извиваться в грязи, стучать кулаками по коленям и бедрам в попытках заставить мускулатуру прийти в себя. Ничего не получалось, и даже хуже того, чем больше Трэш суетился, тем хуже ему становилось. То и дело накатывало так, что он терялся в пространстве, заваливался не в силах осознать, где находится земля, а где небо. Предательская слабость, навалившись так не кстати, грозила сорвать столь простой и обнадеживающий план. Дошло до того, что голову начали покидать связанные мысли. Трэш бездумно ворочался в грязи, урчал, стонал и жалко скулил. Но нет, одна мысль все же зацепилась за угасающий мозг. Отсюда надо свалить, как угодно, но надо, или его кости останутся лежать здесь вперемешку с человеческими. Даже мертвый он не желает иметь ничего общего с этими омерзительными созданиями, натерпелся от них при жизни, с него хватит. Трэш пополз. На одних лишь руках, почти ничего не видя и не слыша, не обращая внимания на то, что мото-дельтаплан опять обнаглел, летает, чуть не задевая голову, Трэш вонзал в грязь когти правой руки, подтягивал тело, помогая непослушными ногами, после чего повторял все заново. И так раз за разом, рыча, хрипя, кашляя кровью, но он упрямо продвигался к мосту, уже почти забыв, зачем ему это надо. Грязь сменилась той самой полоской твердой земли, поросшей сочной травой. Затем ползти стало тяжелее, потянулось покрытие моста. Слишком твердое, у Трэша не хватало сил вбивать в него кинжалы когтей. Он лишь царапины наносил, да и рука грозилась отняться, если ей немедленно не предоставят отдых. Это плохо, ведь левая ни на что не годится. Ползти с ее помощью не получится. Положение безвыходное. Пришлось остановиться, уткнуться лицом в мостовое покрытие, уставиться вдаль, почти ничего не видя. Лишь синева небес и что-то зеленое под ними — вот и все, что мог разглядеть глаз. Зеленое. Именно туда Трэшу и надо, там лес, там спасение. Здравая мысль, рожденная после жалкой минутки отдыха, заставила Трэша встрепенуться. На миг стать, если не таким, каким он вырвался из клетки, то хотя бы не совсем уж печальный развалиной. Уши заработали, заработали плохо, не сравнить с тем, что было, но этого хватило, чтобы расслышать главное — шум машин, даже не шум, почти рев. Они уже подъезжают, и подъезжают, не торопясь. Люди знают, что погоня окончена. Израненная дичь выбилась из сил. Глядишь, еще и на камеру убийства чудовища заснимут, наверстают упущенное в карьере. «Хрен вам, а не кино!» — сквозь зубы выдавил трэш. Разумеется, ничего, кроме урчания, из глотки не вырвалось, но важен сам принцип. Он сказал то, что требовалось сказать, после чего, рыча, начал перекатываться сбоку на бок, успев разглядеть, что с левой стороны до края моста немного ближе. Уткнувшись в преграду, он вновь потерял способность видеть, начал шарить руками вслепую и пытаться хоть как-нибудь помочь одеревенелыми ногами. Это помогло. Трэш, сам себя удивив, ухитрился перевалиться через ограждение, зависнув на нем в неустойчивом равновесии. Сейчас или назад упадет, или вперед. Силы иссякли до последней капли, ничего не может сделать. Решение остается за гравитацией. Однако нет, за нее решили люди. Завидев, что дичь уходит, они открыли огонь. Тяжелая пуля ударила Трэша в плечо. От сильнейшего толчка тело дернулось вперед, и, поймав еще одну пулю, уже в бедро, полетело навстречу речным водам.